Как-то попался и самолично, с дуру поспорил на пересылке с известным жуликом Моторолой, что тот вынет у него долларовую десятку из застегнутого на молнию кармана, к карману не прикасаясь. Ну и что? Ну и остался без десятки. Причем ни молния, ни карман, ни сам Карташ не пострадали. Древнее секретное искусство. На полном серьезе объяснил Моторола. А сотенную могешь? Скептически поинтересовался тогда Карташ. Моторола виновато развел руками. Извини, начальник, только десятидолларовые. Ну, это все ладно. Это все зэковские примочки, но чтоб в самом сердце дружественного Туркменистана, посреди груд трупов, на тебя и твоих связанных друзей танком прет старый толстый немытый азиат, одержимо вращая как пропеллером смертоносно острым халатом, это перебор. Хочу обратно в Парму, к милым, добрым и веселым уголкам. Ханжар тем временем подошел к обезглавленному телу, плюнул на него, пробормотал: «Ягшия дамдангавы адгалар», говорят у нас в народе. От хорошего человека всегда остается доброе имя. От твоего имени не останется даже звука. А я до конца дней не прощу себе, что пошел у тебя на поводу безымянный. Потом повернулся к Сапару и другому воину, бросил коротко: «Приведите тех двоих, что охраняют подступы к аулу. А теперь с вами, чужеземцы. Мне не интересно, кто вы, откуда, как к вам попал вагон платины, который вывезли Джангатару Яру. Мне даже не интересны ваши имена. Я всего лишь хочу знать, где спрятан этот вагон. И чем быстрее вы скажете, тем безболезненнее умрете». Безымянный воин так и остался безымянным. Он сделал лишь шаг к выходу, а потом вдруг как-то странно споткнулся на ровном месте, клюнул носом, булькнул горлом и повалился ничком, разбрызгивая кровь. Сапар прожил чуть дольше, метнулся, вереща под прикрытие тамдыра, но бесшумная пуля догнала его на полпути. Милый крепыш, названный родителями Сапаром, тюкнулся мордой в пыль, дернул ногами пару раз и затих. Раздался дрожащий, ломкий, испуганный голосок: «Некого звать, учитель, и не надо никого звать, потому что никто не придет». Ханжар стремительно обернулся, и тут выдержка изменила ему. «Ты?» — выдохнул он. «Здесь?» Удивительно, но Карташ тут же узнал ее, несмотря на все мытарства последнего дня и то, что видел девчонку в темноте и мельком. Впрочем, удивляться он уже перестал. У каждого, знаете ли, есть свой предел. Он просто полулежал в пыли и безучастно смотрел, как из-за угла выходит хрупкая местная лялька, та самая, которую он заметил между вагонов на сортировке, приняв за мальчишку, и позже, когда сунулась в двери столовой, и еще позже, когда она заглядывала в окна той же столовой. Наводчица, как он тогда решил, работающая на Ханжара. Значит, не на Ханжара. А на кого? Да и хрен с этим, на кого. У каждого, знаете ли, есть запас прочности. И Алексей чувствовал, что свой запас он уже исчерпал до донышка. Мозг отказывался воспринимать действительность как действительность, поэтому ничего не оставалось, кроме как представить себя зрителем фильма ужасов и ждать титров из мягкого кресла. чем Карташ и занялся, ну, разве что попытавшись прикрыть телом затихшую Машу. Соплюшка в грязных порванных на коленях джинсах и еще более грязной ветровке вышла на открытое место, и связанный Алексей приметил у нее игрушку, каковую мигом определил как ОЦ-33, более известную под именем Пернач. Весит такая игрушечка, дай бог памяти, кило с чем-то, но девчушка держала ее на тонких вытянутых ручках, да еще с навинченным глушаком, вроде бы легко и непринужденно, как куклу Барби. Еще один супермен хрен тебе в бок. Да откуда вы беретесь только? Или вся эта ботва от ихней философии? Прочь с дороги, девчонка, процедил Ханджар. Ты напал на Дангатара. Соплюшка дрожала всем телом, но с места не двигалась. Ты убил многих людей. Ты нарушил договор между велоятами. Я не сдвинусь с места. Опусти пистолет, Джумагуль! Твое повеление на меня больше не действует. Как видишь, я многому научилась, пока ты готовился подло в спину убить Дангатара. Ты узнаешь этот пистолет? Он погиб случайно, клянусь тебе! — крикнул Ханджар. И совершил последнюю в своей жизни ошибку. Возможно, если бы он не двигался с места, ему бы и удалось выиграть. Только теперь стало заметно, как дрожат ее руки, как ее всю прямо-таки колотит от страха, от примитивного детского страха перед большим рассерженным дядей. Но с места он двинулся, и опять мелькнули в воздухе полы трижды гребаного халата, а Джумагуль зажмурилась и принялась давить на курок раз, другой, третий. Звука выстрелов не было, но Алексей почти физически ощущал, как входят пули в тело злобного старикана. При каждом ударе его чуть отбрасывало назад, но на ногах каким-то чудом держался, да еще пытался идти вперед, как против ветра, одежкой своей более не размахивая. А между прочим, с 30 метров пуля из пернача на скорости в 420 метров в секунду может продырявить тело насквозь, уж поверьте специалисту, если, конечно, стрелок не мажет, а чертовка отнюдь не мазала. Но пули на вылет отчего-то не проходили. Выстрелив на 10-м, Ханджар покачнулся и всеми своими гнилыми костями грянулся оземь неподалеку от лишившегося немаловажной части тела своего пахана Мырата. Тогда и Джумагуль опустила ствол. Спустя 1 000 000 лет полной вселенской тишины, наконец, раздался голос и подал его Гриневский. Ну и как после таких фишек черножопых любить, а? Сказал он, неизвестно к кому обращаясь, а потом бессильно откинулся на спину. Маша из-за плеча Карташа негромко, но отчетливо, длинно и затейливо выматерилась. Алексей даже не подозревал в своей боевой подруге такого таланта. «Надо будет потом слова попросить списать», — подумал кто-то у него в голове. А сам Алексей Карташ даже и не осознавал толком, не мог осознать, что уже все кончилось. Он неловко приподнялся на локте и сказал первое, что пришло на ум. «Салям». Подождал ответа, не дождался и спросил: «А скажи-ка, деточка, кто тебя так шмалять из волыны насобачил?» «Брат», — потерянным голосом тихо ответила деточка. И медленно, как-то сломленно опустилась на землю, будто из нее вынули некий внутренний стержень.